Словесность – тексты. Ион Друце. «Бремя нашей доброты». Страницы романа читает Иннокентий Смоктуновский. Быть чатурянином в Сорокской степи – это значит быть хитрецом, каких мало. Чатурянин, например, ни за что не зарасходует копейку, пока не попытается ее сам у себя заработать. Чатурянин не платит ни каменщику, ни столяру, ни печнику, и, женившись, он сам себе строит дом. Засучив рукава до самых плеч, достает бог знает, из какой глубины облюбованную им глину, складывает колоннами в долине огромное количество кирпичей. Очень часто эти застройки длятся годами, чатурянин наживает себе грыжу, от которой ему уже не избавиться, но ходит он гоголем, и видно за две версты, что человек построил себе дом. Вообще-то говоря, чатуряне даже и не строят себе дома, как это водится в других краях. Чатурянин вырывает его из своего существа, приучая свой домик дышать его дыханием, радоваться его радостями, терпеть его меркой терпения. И только одна тайна остается недоступной чатурянам. Насколько они сами немногословны, настолько болтливыми рождаются построенные их руками дома. И очень часто, попав в чутуру летом, когда все ее обитатели в поле, можно поговорить с рассыпанными по долине домами. Перебивая друг друга, эти домики расскажут массу интереснейших вещей. В 44-м году в чутере появился домик в три окошка, убитый таким великим горем, что прохожие останавливались и долго вздыхали, глядя, как он убивается. Он стоял, этот домик, окаменевший в своем горе, и тогда, когда бой приближался. Не улыбнулся он и в дни освобождения, и даже после. Когда дело шло к победе, он стоял, зияя по ночам черными глазницами. Бедный, однако, крабуш, чего он только не предпринимал. А домик в три окошка надрывно выл от боли по двум погибшим сыновьям. Эта глина, построенная его руками, жила его жизнью, и крабуш ничего не мог с ней поделать. По старой Помынтенской дороге, утопая в пыли, днем и ночью шли войска. Катились, подпрыгивая, автомашины с простреленными ветровыми стеклами. Две пули, две аккуратно просверленные дырочки. Одна почти против руля, чуть выше, а вторая против того места, на котором обычно сидит рядом с шофером офицер. Два точных выстрела. Две мгновенные смерти. А машина подпрыгивает по булыжнику, и они сидят на своих местах, усталый шофер и хмурый лейтенант. Едут себе по степи, словно совсем забыли, что их недавно убили наповал. У них есть карта, есть приказ. Они едут в длинные военные колонии, и против каждого из них зияет в ветровом стекле жестокий глазок побежденной смерти. Войска возвращались с фронта. За их спинами в Карпатах днем и ночью гремели бои. Но они уже не слышали шума этих боев. Они мечтательно улыбались предстоящей короткой передышке, сворачивали с большой Помынтенской дороги, останавливались в степных деревушках. Они ехали горячие, злые и отчаянные, ехали медленно, чтобы постыть, привыкнуть к новому ритму тыловой жизни. Крепко стиснутые зубы еще сводили счеты с врагом, добивали его, а глаза уже улыбались осенней знойной степи. И между тем, что было вчера и что должно было свершиться завтра, светились раскаленные угольки махорочных козьих ножек. В Вдоль всей Поминтянской дороги встречали их, стоя на обочинах, женщины, дети, старики. Женщины держали в руках узелочки с нехитрыми гостинцами и не решались подойти. Ребятишки вертились, как на иголках. У них были приготовлены бесчисленные вопросы, относящиеся к военному искусству, к наградам, к способам их получения. Но земля вздрагивала под танками, машины стонали, и они, широко раскрыв детские глаза, пропускали в свою душу эту картину возвращения войск с фронта, запоминая ее, помимо своей воли, на всю жизнь. Старики стояли строгие, сились вспомнить, какая дорога и куда ведет, с тем, чтобы в случае надобности ответить коротко по-военному. Как только первые машины свернули с большой дороги, разнесся слух, что они остановились надолго в какой-то деревушке, между степными пахарями разгорелись страсти. Всем хотелось заполучить в свою деревню хотя бы несколько машин с солдатами. И люди из разных деревень стояли на старой Поминтянской дороге с аккуратно завернутыми в полотенце караваями хлеба, со щепоткой соли в спичечном коробке. Стояли целыми днями, потому что было наказано без солдат, без гостей не возвращаться. И какая это была радость в те годы. Русский солдат в выцветшей пилотке с пятиконечной звездой. Этот солдат нужен был каждому дому. Он был для них всем. И начальником, который мог легко распутать все недоразумения с сельсоветом, и военным стратегом, умевшим растолковать движение фронтов, и гостем, с которым можно было выпить стаканчик другой, и пророком, который мог поведать им об их будущей жизни, и щедрым богачом, у которого можно было выпросить пару литров бензина для керосинки, старый скат для подметок. Чутури как нарочно опять не повезло. Она лежала слишком далеко от Поминтянской дороги. К ней вел узенький проселок, два полуразрушенных моста. А военным машинам не нравились ни проселочная дорога, ни разрушенные мосты. В самых маленьких, никогда ничем не славившихся деревушках уже стояли войска. А у Чутры не было ни одной звездочки, ни одной гармошки, ни одного живого перченого русского слова. Время длинных беспрерывных колонн миновало, и на старой Поминтянской дороге уже редко когда появлялась цепочка военных машин, да и они сворачивали куда-то в сторону. Отчаявшиеся чутуряне ходили к Поминтянской дороге чуть ли не все деревни испытывать счастье. Один только Анаки Карабуш ни разу не ходил встречать солдат. У него появилось новое, весьма важное занятие. Он вставал чуть свет, забирался по скрипучей лесенке на полутемный чердак и набивал карманы прошлогодними перемешанными с пылью семечками. Спустившись, он вставал перед своим убитым горем домиком и мужественно, честно разделял его боль, щелкал семечки. Стоя на виду всей деревни и щелкая семечки, Карабуш где-то в глубине души надеялся, что, может быть, в Чутуру приедут войска и солдаты. Остановившись у него на квартире и обсудив его жизнь, успокоит его. Однажды, рано утром, когда он только что залез на чердак и в темноте шарил руками по обмазанному глиной потолку в поисках семечек, послышался тяжелый, разноголосый гул машин по Чутурским улицам. Новые и старые студебекеры плелись на малой скорости, солдаты играли на гармошках, сонные ребятишки висели на заборах, помигивая счастливыми глазами, женщины открывали ворота, и военные машины с непостижимой осторожностью въезжали, не зацепив ни единой доски. Мимо Карабуша проехали несколько машин, доехали до окраины, так ничего и не выбрав, вернулись обратно, Но в сторону его дома никто, ни один солдат не взглянул. Взбудораженная деревня уснула поздно, под самое утро. Карабуш не спал всю ночь. Его бедный дворик был, кажется, единственным в Чуторе, где не пахло бензином, а в его доме на гвоздях не висели шинели, под лавками не лежали автоматы. К тому же и семечки на чердаке кончились. «Эй, папаша!» Анаки Карабуш выскочил в одном нижнем белье. Слегка нацелившись на его ворота передними колесами, стояла зеленая полуторка. Высокий солдат, лихорадочно проверяя, все ли у него пуговицы застегнуты, словно предстояла беседа с начальником, спросил как-то по-девичьи скромно: «Папаша, нельзя бы мне у вас?» За те несколько секунд, пока Карабуш шел открывать ворота усталой, нетвердой походкой, словно шел по скользкому дну бурной реки, он подумал: какая это в сущности огромная и непостижимая для одного человеческого разума страна – Россия. Жить с ней удивительно легко, но жить с ней можно только будучи сильным, потому что и в правоте, и в неправоте своей у нее удивительно тяжелая и сильная рука. И он больше ни о чем не думал, он радовался тому, что крепок. Карабуш засучил рукава, и даже если бы эта машина была без мотора, без колес, он все равно бы один закатил ее во двор. Солдата звали Николаем. Он больше никогда ничего не прибавлял к этому простому имени. Ни отчества, ни фамилии, ни звания. Хотя Карабуш как-то видел на его старой шинели погоны с нашивками сержанта. По натуре Николай был человеком неразговорчивым. Вернее, не то что неразговорчивым, он просто придавал любой беседе высокий торжественный смысл. Разговаривая с человеком, он, казалось, совершал одно из величайших таинств природы. Старался брать слова в их светлой целостности, вместе с дыханием, вместе с интонацией. И отвечал он тихо, обрывками, все время смущаясь, что ему, мол, решительно не удается беседа с хорошим и умным человеком. Аккуратным он был невероятно. Одежда на нем сидела ловко, и все, что бы он ни делал, было до того разумно, что с первой же минуты окружающие его люди начинали подражать ему. О своей машине он почти никогда не говорил. А вместе с тем, все время, пока он жил у Карабуша, лежал под машиной, его пыльные кирзовые сапоги то смотрели носками в небо, то рыли землю носками, то лежали на боку. Как гость Николай совершенно никуда не годился. Ему почему-то казалось, что он в тягость Карабушу. Его решительно невозможно было ничем ублажить, удивить, обрадовать. А без этого, конечно, все люди, принимающие у себя гостей, считают себя обиженными. Карабуш долго не мог сообразить, в чем тут дело. И все дни, пока Николай жил у них, между Анакием и Тинкуцией шли бесконечные споры, о которых, к счастью, Николай понятия не имел. Даже, вернее, это был не спор. Просто Карабуш отчитывал без конца Тинкуцу за то, что она никак не может приготовить мужскую еду. Ведь вот же человек лежит целыми днями под машиной на спине. Небось, полежала бы хоть полчасика, поняла бы, что это за штука. А сготовить так, чтобы мужчина чувствовал в себе силу с утра до вечера, на это у нее не хватает смекалки. Правда, все эти упреки были немыми. Они передавались Тинкуцы легким движением бровей, взглядами, демонстративно брошенной ложкой. Карабуш считал неприличным говорить в доме на молдавском языке, когда гость не знает языка. Тинкуца старалась изо всех сил, варила, пекла, жарила. И когда румяная выходила пригласить Николая поесть вместе с ними на травке, рядом с машиной стоял только что вымытый котелок. Николай поспешно засовывал за голенище алюминиевую ложку и краснея говорил, глядя в землю: «Товарищ мой ходил на кухню, взял котелок, не спросившись». Иногда по вечерам Карабушу все-таки удавалось посадить Николая за свой низенький столик. Когда наступали сумерки и ночи становились по-осеннему прохладными, а по всей деревне оживали окна и мягким светом заманивали на огонек, Николай, покашляв в сенях, как бы предупреждая, что может случиться, что и он напросится к ним в гости, заходил. Он не успевал сесть на лавку, как Анаки, на ходу подмигивая Николаю, ставил на стол две стопочки с таинственным видом, приносил из соседней комнаты бутылку и сообщал полушепотом. «Этого вы еще не пробовали». По мере того, как стопочки наполнялись, глаза Николая начинали как-то сами по себе улыбаться. Он понимал, что это не вяжется с его скромной натурой, делал над собой невероятные усилия, и даже виски становились влажными от испарины. Но Николай был истинно русским человеком, а русскому стопочка никогда не была в тягость. Первый стакан его сильно одухотворял. Николай начинал на все смотреть влюбленными глазами. За ужином ел с аппетитом, в то же время искоса следя за движениями хозяев, стараясь перебороть солдатский способ молниеносного приема пищи, приспособиться к этой неторопливой гражданской трапезе. Когда Карабушу удавалось заставить его выпить еще и вторую стопку, Николай тут же вставал из-за стола, говорил печально и удивленно. «Пойду в кабину спать. Она одна у меня не кружится. Все остальное – карусели». Чутура совершенно растворилась в этой воинской массе. Она перестала существовать как самостоятельная единица на районной карте. Она отдала на суд солдатам решительно все свои сомнения и заботы, торопливо посвятила во все сельские новости, и щедрая русская душа оплатила их с лихвой. Половина деревни ходила, нарядившись в солдатские гимнастерки. Ребятишки козыряли и распевали строевые песни. По вечерам, когда Анаки Карабуш возвращался с поля, Николай стоял у калитки, хмурился, будто высматривая запоздавших друзей. Но это ему не особенно удавалось, и было видно, что он вышел только для того, чтобы встретить Карабуша. Анаки это трогало до слез. Он так и не смог собраться с духом, ему не хватало русских слов, чтобы расспросить Николая о его семье, о довоенной жизни. Сам Николай молчаливый, скромный, никогда бы не заговорил о себе первым. И Карабуш терялся в догадках относительно своего постояльца. Вечерние встречи у калитки объяснили Карабушу все. Это закон всех землепашцев. Те, которые остаются на день дома, выходят по вечерам встречать возвращающихся с поля. Это дань уважения бесхитростной и трудной профессии пахарей. Это любовь людей земли, для которых летний день в поле – великое мучительное одиночество. И, возвращаясь, им приятно видеть у ворот домашних. Николай был солдатом. Он был на коротком отдыхе, но, прижившись с первого дня в этой семье, стал подчиняться ее законам. Он, видимо, страдал от того, что не может по утрам, так же, как Карабуш, уходить в поле, и поэтому старался вечером выйти, стать у калитки и хмуриться, кого-то высматривая, а на самом деле встречая хозяина. Один только раз за все две недели, что Николай жил у них, Карабуш, вернувшись с поля, не застал его у калитки. Карабуша это сильно обеспокоило. Он все время боялся, что его солдаты могут переманить, могут приказать переехать на другую квартиру. Этого бы Карабуш не вынес. Открыв калитку, он лихорадочно стал искать Николая под машиной, в кузове, в кабине. Его нигде не было. Тинкут, стряпавший в этот день показу Анаки плацинты, успокоила его, сказав, что Николай где-то тут, во дворе. Анаки вышел, сел на порог и стал ждать. А солдата все не было. И Карабуш, нетерпеливо прогуливаясь по двору, наконец увидел его. Николай сидел в глубине маленького садика на куче полувысохшей картофельной ботвы и, уронив руки на колени, склонив голову на бок, улыбался. Так улыбается сильно истосковавшийся человек, встретив родных ему людей. У него уже не было ни погон, ни машины, ни автомата. Он, наконец, вернулся к себе домой и радовался. Он перекопал весь садик Карабуша. Посадив на месте низеньких фруктовых деревьев родную ему березу, он поставил деревянный сруб, рассадил по всей широкой степи хвойные леса и, дыша этим ароматом, полоскав ребятишек и расцеловав жену, присел, улыбаясь, счастливый той великой радостью, при которой все существо звенит, натянутой, как струна, готовая в любую минуту оборваться. У Карабуша потемнело в глазах. Он только теперь понял, во что обошлась эта война России. Какую долгую для человеческого сердца разлуку вынесли эти солдаты в выцветших гимнастерках. Тяжелая и горькая мечта, самовольное возвращение солдата. Боже мой! Да разве не был Карабуш когда-то солдатом? Разве ему неведомы эти влажные, полустеклянные, устремленные за тысячи верст глаза? Он стоял, не шелохнувшись. Он готов был остановить весь мир, осадить вращение земного шара, лишь бы продлить эту сладкую тишину на долгие часы, чтобы человек, живший в его доме, как можно дольше прожил бы среди своих родных. Словесность тексты на Радиокультура. Вы слушали продолжение радиоверсии романа Иоанна Друдса «Бремя нашей доброты». Текст читал Иннокентий Смоктуновский. Запись предоставлена Гостелерадиофондом.